Это штойность вещи или формальная причина по Аристотелю. Поэтому соответствие физических и мыслительных, психических процессов, даже при отсутствии взаимодействия между ними, уже не нуждались в объяснениях, поскольку те и другие составляют сущность единой субстанции, и потому порядок идей, мыслей тот же, что и порядок вещей. Спиноза полагал, что бесконечной субстанции присуще бесконечное число атрибутов, составляющих ее сущность, но мы знаем только два – протяженность и мышление. Декарт в формулировке первоначала философии исходил из очевидного факта сознания и самосознания субъекта. Для Спинозы таким первоначалом стало доказательство существования субстанции. Он делал это тем же способом, как Декарт доказывал бытие Бога, преобразуя традиционный онтологический аргумент и выводя необходимость существования Бога из содержания нашего понятия о нем. Бог мыслится как всесовершеннейшее, обладающее всеми максимальными совершенствами, существо, и в число совершенств входит его существование. Существующий Бог является совершеннее несуществующего. Бог – это существо, в понятие которого входит необходимость его существования. Этот аргумент использован Спинозой в первых строках «Этики», где причина самой себя определяется как то сущность, чего заключает в себя существование, и указывается, что мы можем мыслить, представлять ее не иначе, как только в качестве существующей. Примечание, что сущности, понятию, субстанции, необходимо присуще ее существование, доказывается и в теореме 7. Этика, часть 1. Субстанция, природа, Бог – эти понятия у Спинозы равнозначны и взаимозаменяемы. Тем важнее уточнить, как он понимал природу и Бога. В историко-философском процессе понятие «природа» подвергалось многократным переосмыслениям, но в качестве главных его значений утвердились два. Во-первых, к природе относили все, что существует само по себе, то есть все естественное, в отличие от вещей, искусственно созданных человеком. В этом смысле природа совпадала с целостностью мира, то есть с греческим космосом. Во-вторых, природой называли своеобразной внутренней сущность вещи, отсюда рассуждение о природе вещей. Природа человека иная, чем природа растения. Оба значения в полной мере представлены у Спинозы, и из контекста следует, о каком из них в данном случае идет речь. Природа как субстанция, она и есть Бог. Это скрытая внутренняя сущность, основание всего существующего. Она не дана нам непосредственно в жизненной практике, в мире явлений, а познается лишь философской мыслью. Весь данный в опыте мир и мы сами – это всего лишь формы проявления субстанции, ее модусы, то есть состояние. Модусы – это совокупность приходящей, то есть возникающих, изменчивых и исчезающих вещей. Мир модусов также именуется природой, но в отличие от субстанции, природой порождающей, он природа порожденная, производная. Примечание, хотя есть и бесконечные модусы, как звено перехода от атрибутов субстанции к конечным модусам. Но в совокупности все есть одна целостная природа. Изменения, происходящие в модусах, никак не затрагивают ни субстанции, ни всей природы. Она, как писал Спиноза, составляет один индивидуум, при участии которого модусы